В лечебнице. Мама склонилась над засыпающей Людочкой, поправила сбившиеся на подушке волосы и нежно поцеловала дочурку. Та встрепенулась, открыла большие задумчивые глаза и тревожно пробормотала: «Мамочка, я что, уже не смогу ходить?» Мама улыбнулась ей в ответ как можно веселее, хотя ее припухшие глаза были полны слез. «Что ты, Людочка, все будет хорошо. Врачи считают, что ты выздоровеешь. Спи, дорогая». Девочка послушалась и погрузилась в тяжелый сон. Снотворное действовало недолго, и Люда, просыпаясь, вновь металась на больничной койке от боли. Недавно, возвращаясь из школы домой, она попала под машину. В результате был поврежден позвоночник. Что будет дальше, покажет только время. Через месяц папа привез Люду домой и на руках внес ее в квартиру. Исхудалые руки дочери обнимали его сильную шею, идти сама Люда не могла. Впереди девочку ожидали бесконечные сеансы массажа и изнуряющих упражнений, таблетки и уколы. Но все это ерунда. Главное – снова ходить. Прыгать в классики, как соседские девочки во дворе. Плавать в море с сестренкой. Бегать без устали в догонялки. Девочку встречали возле подъезда ее подружки и знакомые. Кто-то совал ей в руки конфеты и печенье, говорил добрые слова утешения. Вот ее кровать. Папа заботливо передвинул ее к окну. Здесь будет удобнее читать, да и видно все, что происходит во дворе. Дома Людочку охватило чувство сладостного покоя. У постели что-то весело щебетала маленькая сестричка Ирочка. Хлопотала с обедом мама. Вставать с кровати врачи пока не разрешали. У девочки от слабости еще кружилась голова. Почти каждый день Люду навещали ее подружки и одноклассники. Она всем была им очень рада. Проходили дни. Лекарства девочки почти не помогали. Однажды мама вошла к Людочке как-то особенно встревоженной. Она склонилась над дочуркой, поцеловала ее бледные щеки и успокаивающе заговорила: «Доченька, тебе нужно срочно поехать в одну очень хорошую лечебницу. Там ты поправишься, окрепнешь. Мы с папой тебя отвезем, но побыть там тебе придется без нас. Лечебница на берегу моря, там такой чудесный воздух. Я знаю, ты быстро подружишься с другими детьми. Ведь ты у нас общительная девочка». Люда широко открыла голубые глаза. Уезжать из дому и расставаться с родными ей никак не хотелось. За свои 11 лет она никогда надолго не покидала родителей, разве только когда ездила на каникулы к дедушке с бабушкой. Но ведь это совсем другое. «Нет, мамочка, не прогоняйте меня! Я не хочу от вас уезжать! Там мне будет плохо!» Люда заплакала. Из ее рук выпала книжка, и на шум в комнату забежала сестричка Ира. Девчушка никак не могла понять, в чем дело. Но ласково начала гладить пухленькими ладошками ноги Люды. Она решила, что у нее снова начался приступ боли. В последнее время это случалось довольно часто. Мама бессильно опустилась в кресло и сама вдруг, словно утратив последние силы, разрыдалась. Люда сразу притихла. Мама сквозь слезы объяснила своей больной дочери: «Это же твой последний шанс. Понимаешь, знала бы ты, сколько труда стоило нам с папой достать путевку в лечебницу. Очень хорошо помогают таким детям, как ты. Многие из них, побывав там, возвращаются домой вполне здоровыми. Ты же едешь ненадолго, а всего на 35 дней. Решай, Люда, не хочешь же ты быть инвалидом? Да и мы с папой будем навещать тебя. Мама умоляюще смотрела на дочь. Несчастье сделало ее девочку не по-детски серьезной и задумчивой. Но все же она еще совсем ребенок, нуждающийся в нежности и тепле родительского дома. 35 дней – для нее большой срок. Что она скажет в ответ? «Я, правда, не хочу никуда ехать, мамочка, но если так надо, я согласна». «Молодец, дочка! Ты должна быть сильной! Тебе надо все победить, понимаешь?» Люда понимала и вместе с мамой стала готовиться к своей поездке. Ехать надо было через несколько дней. Дорога была долгой и утомительной. Жаркое солнце, горячий ветер, дорожная пыль – все это южное лето. И вот за поворотом показалась ярко-бирюзовая полоса – море. Как, наверное, была бы счастлива Люда, приехав сюда для отдыха со всей своей семьей. Она так любила прыгать в прохладные соленые волны моря, строить песчаные замки на берегу, загорать и резвиться, как все дети. Но ничего, может, когда-нибудь это все вновь повторится. Папа остановил автомобиль возле высокого забора. Приехали. Сердце Людочки забилось в тревожном предчувствии. Мама что-то нежно прошептала ей в ухо и пошутила. «Смотри, не сбеги отсюда без нас, хорошо?» Родители помогли дочке выбраться из машины и повели к павильону. Ноги Люду почти не слушались. Но все же у нее есть шанс. Она будет бегать, как все дети в ее возрасте. Обязательно! Улыбающаяся медсестра показала Людочкину комнату. Родители помогли ей занять койку у окна и разложить в шкафчике вещи. Тумбочку наполнили продуктами и книгами. Все готово. Пришло время расставаться. Люда крепилась. Не хотелось показаться плаксой перед своими новыми соседками. Они смотрели на новенькую девочку, не скрывая любопытства. Мама и папа, пообещав приехать на выходные, поцеловали дочку и скрылись за белой блестящей дверью. Чувство глубокого одиночества охватило Люду, и она растерянно стала разглядывать соседок. Возле нее стояла кровать симпатичной черноволосой девочки. Та приветливо улыбнулась Люде и подмигнула темным задорным глазом. Чуть дальше расположилась высокая худышка с добрым лицом и смешными коротенькими косичками. Девочка что-то с интересом вязала блестящими длинными спицами. В углу было место кучерявой толстушки. Людочке показалось, что девочка как-то ухмыльнулась, встретившись с ней взглядом. В ее руках был резной детский костыль. Видно, незнакомка куда-то собиралась пойти. Люда слегка позавидовала ей. Так ходить она еще не может. Девочка неожиданно спросила Люду. «Тебя как зовут?» «Люда, а вас?» Ближайшая соседка весело представилась Наташей, высокая худышка – Олей, а толстушку с костылем звали Тоней. В течение следующего часа знакомства девочки расспрашивали, что с ней случилось, как и откуда она сюда попала, рассказывали свои не менее трагичные истории болезни. Но все они были полны надежды на полное выздоровление, особенно Тоня. Она хвастливо выставила вперед свой костыль. «Я хожу уже почти самостоятельно. Мои папа и мама для меня ничего не жалеют. Я у них одна. А вот Наташке отсюда долго не выбраться. А тебе уже, наверное, и дома-то забыли». «Ну что ты, Тонечка, скоро уже папа приедет. Ничуть не обижаясь, улыбнулась в ответ Наташа. И пояснила Люде. Он не так давно приезжал. Живем мы далеко, да и семья у нас не маленькая. Но мне Бог помогает, все будет хорошо. Вот увидите, девочки. Тоня снова в ответ недовольно буркнула. Как же, ей Бог помогает. Сказки все это. Мне и родители так сказали, когда я им про тебя рассказала. Люда внимательно присмотрелась к девочкам, пытаясь угадать, с кем она сможет подружиться. Все они были примерно одного с ней Людой возраста, но такие разные. Что ж, время покажет. Люда прилегла на постель и попробовала почитать. Вскоре в их комнату принесли обед, и приветливые медсестры помогли девочкам разместиться за столом. Так начались дни в приморской лечебнице. Вскоре Люда поняла, как бывает заносчива и груба толстушка Тонечка, ко всем равнодушно высокая Оля и приветлива соседка по кровати Наташа. С ней Люда и подружилась. Новая подружка показала Люде красивую толстую книгу с необычными картинками, детскую Библию и целую стопу ярких христианских журналов. Это стало их общей библиотекой. А по вечерам Наташа, поудобнее устроившись на кровати, мечтательно рассказывала всем о жизни ее дружной семьи, о христианском летнем лагере, где всегда случалась масса самых разных приключений, о своих бесчисленных подружках и друзьях. Очень часто Наташа получала от них длинные веселые письма и тут же принималась за ответ. С этой девочкой Люда чувствовала себя уверенно и легко. И ей очень не нравилось, когда Тоня смеялась над Наташиными рассказами. Больше всего Люду удивляло то, что ее новая подружка ни на кого не обижалась. А Тоне она всегда отвечала: «Смейся, если хочешь, я-то знаю, что все это правда». По вечерам и рано утром Люда слышала, как тихонько, уткнувшись в подушку, Наташа молилась своему Богу. Иногда после этого ее глаза были влажными от слез. Наверное, ему она доверяла свои печали и тревоги. Может, это он в ответ делился с ней своей небесной радостью и счастьем. До приезда родителей Людочка считала дни и часы. И если бы не Наташа, ей трудно бы пришлось. Девочка за это время многое узнала об Иисусе и почему-то ни секунды не сомневалась, что написанное в Наташиной Библии о нем – правда. А подружка доверчиво шептала ей в самое ухо: «Я буду за тебя молиться ему. Хочешь? Он тебе поможет, и ты скоро будешь здорова». Людочкины глаза светились благодарностью. А когда приехали мама и папа, она встретила их молитвой «Отче наш». «Кто тебя научил этому, дочка?» – удивилась мама. Люда с гордостью указала на Наташу. «Мы и детскую Библию вместе читаем, мама, и молимся перед процедурами. Это так помогает, ведь Бог все слышит, правда? Вот смотрите!» И девочка демонстрировала родителям, как послушно стали сгибаться и разгибаться ее ноги. Папа и мама были безмерно рады успехам дочери, а на ее рассказы о Христе только растерянно пожимали плечами. Как правильно среагировать на все это, они еще не знали. А в углу ухмылялась кучерявая толстушка. Еще одна помешалась на Боге. После отъезда родителей Люда щедро угощала девочек фруктами и сладостями. Но все самое лучшее она отдавала Наташе. Та все принимала, смущаясь, и благодарила Бога за заботу. Прошло еще 2 недели. За это время Многое изменилось в жизни девочек. Худенькую Олю перевели в другое отделение. Наташа стала потихонечку самостоятельно ходить по комнате, держась за мебель. Людочку медсестры учили крепко стоять на ногах у кровати. Врачи обещали ей скорое выздоровление. Еще бы, ведь она так молится об этом Иисусу. На днях она попросила Бога, чтобы он простил ее за непослушание и записал ее имя в книгу жизни. Теперь Люда ни минуточки не сомневалась в том, что скоро снова будет ходить. А на сердце у нее было радостно и уютно. Наташа научила ее молиться за маму с папой, за сестренку и всех, кто в этом нуждался. Рассказы в детской Библии теперь стали еще интереснее и заманчивее. Так изменилась жизнь трех девочек. Лишь Тоня осталась по-прежнему колючей и неприветливой. Она так и ходила изредка по палате, тяжело опираясь на свой резной костыль. В ее здоровье ничего не изменилось. Теперь дни в лечебнице побежали все быстрее и быстрее. Люда чувствовала, как сильно соскучилась по дому, но со страхом ожидала разлуки с Наташей. И вот однажды в их палату шумно, весело вошел черноглазый высокий мужчина. «Папочка!» – восторженно вскрикнула Наташа. В отличие от Тони и Люды, к ней родные приезжали очень редко. Людочка во время своего пребывания здесь видела Наташиного папу впервые. «Радуйся, доченька, я за тобой! Твое время лечения прошло, собирайся-ка домой!» Вся комната наполнилась звонким смехом и щебетанием Наташи. Люда же с грустью смотрела, как мужчина и подошедшая медсестра укладывают девочкины вещи и помогают ей собраться в дорогу. Вот и все. Наташа медленно присела на Людочкину койку. «Не грусти, ты теперь моя сестра, сестренка во Христе. Мы с тобой будем переписываться и ездить в гости. Ведь скоро совсем выздоровеем. А это тебе от меня, на память». Наташа протянула Люде детскую Библию. На первой страничке она написала доброе пожелание и свой адрес. Наташин папа угостил Тоню и Люду вкусными конфетами и печеньем и поторапливал дочку закончить с расставанием. Люда плакала так, словно прощалась с кем-то самым родным и близким. Даже толстушка Тоня казалась грустной и примолкшей. Когда Наташа ушла, палата стала такой пустой и унылой, будто ее покинула сразу целая компания детей. Вскоре и оставшиеся две девочки покинули палату. Осенью Люда пошла в школу, и хотя мама провожала и встречала ее после уроков, она чувствовала себя вполне здоровой и самостоятельной. Девочка никогда не расставалась со своей детской Библией. Дома читала ее сестренке, а в школе показывала одноклассникам. Папа и мама ей не мешали, но сами оставались в стороне от Бога. Люда верила, что и они всем сердцем полюбят Иисуса, как она. Обо всем этом девочка шептала в своих доверчивых молитвах. Врачи в больнице удивлялись ее скорому выздоровлению и хвалили лечебницу. Но девочка знала, кто помог ей снова встать на ноги. Очень часто Люда получала длинные письма от Наташи. Девочка аккуратно хранила их в выдвижном ящике письменного стола и радостно отвечала подружке. Но самое интересное было то, что часто к Людочке заходила толстушка с резным костылем. Тоня училась в соседней школе и жила неподалеку. Она важно усаживалась в мягкое кресло в Людочкиной комнате и слушала, как та читала ей библейские истории. Видно, дни, проведенные вдвоем в далекой приморской лечебнице, не прошли даром и для нее. Мы твои, Иисус, благой. едет.